Эпилог. Я растерялся и просто тупо смотрел на то, как мой друг пронзил Раака насквозь и выкрикнул какую-то фразу на неизвестном языке. И хоть сам язык и был незнаком, но одно слово я узнал. Скаф. Именно так Керис называл бога, храмовым воином, которого являлся в своем мире. «Кер, ты что творишь?» — закричал я и сделал шаг вперед. Керис не ответил и даже не посмотрел в мою сторону. Он стряхнул с меча жреца, причем так, что его тело упало прямо на алтарь, и, убрав клинок в ножны, дотронулся кончиками пальцев до крови, что начало растекаться по поверхности камня. Затем практически сразу Кер вскинул левую руку, и его вместе с алтарем и лежащим на нем жрецом отрезал от остального мира прозрачный купол, по которому то и дело проносились огненные сполохи. Но буквально за мгновение до этого на парня бросилась вампирша. Ее прыжок был молниеносен, еле уловим взглядом, и я очень сомневаюсь, что сумел бы от него увернуться или защититься. Но то я, а Керис лишь слегка довернул левую руку, и шея хрупкой с виду Сирши оказалась зажата в его ладони. Чуть заметное движение кистью, и вампирша с неестественно вывернутой головой упала на камни. А парень начал выводить в воздухе какие-то знаки окровавленной рукой. Воздух вспыхивал вслед за его пальцами и складывался в кровавую рунную вязь. «Что нам делать, Макс?» — спросил Фирал, на чьем лице я впервые видел самое настоящее изумление. «Пробейте защиту!» — приказал я и внезапно упал на колени от навалившейся непонятно откуда силы. Она, казалось, заполнила каждую клеточку тела, заставив кровь вскипеть. Вот только вместе с ней не пришла легкость. Наоборот, меня все сильнее и сильнее прижимало к земле, пока прямо в голове не раздался знакомый голос. «Прими меня!» — проревел Торсон. «Нет!» — чуть слышно произнес я, предпринимая безуспешные попытки подняться. «Ты не понимаешь! Он открывает врата для своего бога!» «И что?» — спросил я безразлично. На что-то большее попросту не было сил. «Мир не выдержит!» — проревел голос в голове. И в нем настолько отчетливо слышались паника и отчаяние, что мне стало еще неуютнее. «Здесь и сейчас и так слишком много сущностей. Открыв дорогу чужим богам, Керис уничтожит половину планеты. Прими мою силу, призванный! Помоги остановить их!» Я молчал. У меня уже не было сил говорить. В голове многоголосый гул, а тело горело так, словно вот-вот взорвется. Хотелось только одного, чтобы все это закончилось. «Прими мою силу!» У меня перед глазами появилась пелена, сквозь которую все виделось в красных тонах. Шум в голове нарастал, постепенно лишая последних крупинок сознания. Боль выжигала изнутри огненными иглами, впиваясь в каждую клеточку. «Принимаю», — беззвучно, одними губами произнес я. И мир вокруг померк. Книга озвучена по заказу издательства 1С Publishing. Текст читал Игорь Ломакин.